Глава 5. Ехали мы уже в полной темноте. Каким образом старик отыскивал дорогу, бог знает. Но кобылка уверенно трусила по узким, почти как звериные тропки, колеям. Первоначально я пытался контролировать направление движения по звездам, но после 5-го поворота бросил это бессмысленное занятие. Пасько предложил покемарить, пока едем, и я согласился. На словах. Мишка отрубился сразу, а я продолжал бдить, в любой момент ожидая, что вредный старичок привезет нас прямиком в лапы немцев. Черт их, западенцев, знает, что у них в головах. Было время обдумать все произошедшее. Только сейчас, задним числом, я вдруг понял, что весь прошедший день ходил под смертью. Причем смертью глупой, хотя умной смерти вообще не бывает, бессмысленной. Мы, два дурачка, катались на мотоцикле под самым носом у фашистов, не сталкиваясь с ними лоб в лоб, только божьим попущением. Как мог я, 45-летний взрослый мужик, вести себя будто безбашенный подросток, совершенно игнорируя очевидную опасность? Да нам надо было по кустам шхериться, а мы, малолетние долбоебы, сами в пасть дракона лезли. Нет, ну ладно, Барский, он реально подросток, но я... Неужели гормоны молодого тела напрочь отключили мозги? Это очень, очень тревожный признак. Если так пойдет и дальше, дед до победы не доживет. Значит, нужно тщательнее контролировать свои поступки и слова. А то Миша сегодня уже пару раз после моих ляпов зависал. Появление новых слов на амнезию не спишешь. И еще неплохо бы узнать, раз нам местный житель попался, где мы находимся и как быстрее до своих добраться. «Эй, Диду, а до Киева далеко?» «Ну ты спросил, хлопчик. Верст 300». «Хм, далеко. А город на востоке поближе?» «Бердичев, Житомир», — рассеянно ответил старик, явно думая о чем-то своем. «А ровно, Дубна, Луцк, сейчас от нас в какую сторону?» «Дубна и Луцк на запад, а ровно на северо-запад», — спокойно ответил Пасько. «И куда только делась рыдна мова? Интересный старичок. Петлюра, вишь, ему грозил. Было бы времени побольше, да обстановка поспокойней. Побеседовал бы я с этим дедом. Очень обстоятельно». «О чем задумался, Диду? О Сале, небось, думаешь?» — пытаюсь подначить Игната. «Почему о Сале?» Пасько удивился настолько, что даже вышел из своего самосозерцательного состояния. «А вы, хохлы, всегда о Сале думаете», — рассмеялся я. Пасько тоже негромко хихикнул, показывая, что шутку принял, и тут же снова погрузился в раздумья. Поняв, что нормально поговорить не удастся, я, достав из ножен трофейный штык и подобранный на дороге камень, принялся точить оружие, поминая недобрым словом предыдущих хозяев. Что любопытно, несмотря на беспокойный день, наступившую ночь и мерное покачивание телеги, мне совсем не хотелось спать. Возможно, причиной этому был бродивший в крови адреналин, хотя по всем прикидкам уже должен наступить откат, но организм не показывал признаков усталости. Я был бодр и, что удивительно, весел. Или, скорее, мною владела веселая злость. Вместо нормального в сложившихся обстоятельствах желания забраться под самую глубокую корягу и там затихнуть, чтобы не нашли, мне хотелось встретить как можно больше людей в серо-зеленых мундирах и убить их. И желательно, чтобы они перед смертью помучились. Нет, я не садист, но мой разум, привыкший выдавать простые и очевидные решения поставленных жизнью задачек, не мог найти другого способа отомстить этим тварям за массовое убийство женщин и детей у поезда. И что характерно, я знаю мало подробностей о каких-то деталях Великой Отечественной войны, но прекрасно помню, увиденная мной сегодняшним утром зверская расправа над безоружными людьми – не частный случай, не отдельная ошибка несознательных исполнителей. Это система. Система, в которой смертоубийство поставлено на хорошо отлаженный конвейер. Я мог не помнить дату начала Сталинградской битвы, но зато прекрасно помнил документальные кадры из Освенцима, рассортированные с немецкой педантичностью кучи обуви, отдельно мужские ботинки, отдельно женские туфли и рядом детские ботиночки. Понимаю, что не все солдаты звери. Я ведь 3 раза был в Германии, прожил в этой стране несколько месяцев, видел немцев в их привычной среде, беседовал за кружкой пива с ветеранами вермахта. Выглядели они нормальными, адекватными людьми. Гитлера ругали. Но их ведь хорошо пристукнули после войны. Нахлобучили по самые уши. Не та уже немчура, не та. С теми, живущими в 21 веке, мне было скучно. А с этими? А с этими нет. Эти, мать их, соскучиться не дадут. Кто из наших писателей сказал во время войны: «Сколько раз встретишь немца, столько раз убей»? Опять пробелы в знаниях. Автора высказывания не помню. Но сама фраза запала. Примечание автора. «Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Константин Симонов. «Если дорог тебе дом», 1942 год. Полностью стихотворение можно прочитать в глоссарии. Но тогда я ее не догнал, ибо не видел истоков ненависти. И только теперь я с ясной отчетливостью понимаю. Неизвестный мне мужик был прав. Он знал, о чем говорил. Я, блядь, клянусь, что не позволю им пристукнуть меня до тех пор, пока не укокошу соизмеримое количество фашистов. Да и после этого постараюсь удвоить счет, чтобы за каждого убитого сегодня на моих глазах ребенка сдохли по 2, а лучше по 3-4 немца. И мне будет абсолютно похеру, кто они. Докеры из Гамбурга, крестьяне, единственные кормильцы старух, матерей и малолетних ублюдков, пехотинцы, танкисты, летчики или полковые хлебопеки. Я убью каждого, до кого смогу дотянуться. «Хлопчик! Эй, хлопчик!» Пасько тронул меня за плечо. «Что с тобой?» «А что со мной?» — удивительно спокойным голосом переспросил я. «Ты ножик точишь, а сам зубами скрипишь», — объяснил старик. «Ну, извини, дед, не хотел тебя напугать». «Меня напугать трудно, но ты ведь еще сопляк совсем. Откуда столько злости?» «Вот на место приедем, увидишь, откуда что берется». «Видать, там действительно много народа побили», — вздохнул старик. «Ты сколько сегодня германов взял?» «Взял. Вот так по-простому, словно дело идет об охотничьих трофеях, лосях или кабанах», — спросил Пасько. «Чувствуется, что охотничек он еще тот». «4. «Ого!» — присвистнул дед. «Мало, очень мало». Я хмуро сплюнул куда-то в темноту. «А сколько тебе лет, парень?» 17. Будет. В ноябре». «Надо же! А рассуждаешь, как взрослый». «Прокалываюсь. На мелочах. На каких-то словах и выражениях». Штирлиц шел по зданию рейхканцелярии в Буденновке с балалайкой в руках. Никогда еще он не был так близок к провалу. А с другой стороны, неужели здесь найдется человек, который на полном серьезе заподозрит меня в переносе сознания? Можно и дальше симулировать амнезию, тем более что я действительно ничего не знаю о теперешней действительности. «А зовут тебя как, хлопчик?» «Игорь. Игорь Глейман». «Жиденок?» «Да», — легко согласился я. «Не излагать же старику подробности своего генеалогического древа. А у тебя с этим какие-то проблемы?» «С чем проблемы?» «Надо же!» Старый крестьянин легко скушал сложное научное слово. Ох, явно у него за плечами не 3 класса церковно-приходской школы. «С антисемитизмом! Евреев не любишь?» Пасько весело рассмеялся. «О, хлопчик, уморил! Ты бы меня еще в погромах обвинил! Ты прости, если я тебя этим словечком обидел. Ей-богу, не хотел. Просто здесь, на Львовщине, слово «жид» не обязательно ругательство, как в России. Да и не похож ты на жиденка. Волосы светлые и глаза серые». «Сдается мне, что ты, дедушка, не местный житель». «Так помотало меня по свету. А в Татариновке я всего лет 15 назад осел». «Пажеский корпус не заканчивал?» «Что?» Старик даже повернулся ко мне. Я не мог видеть в темноте его лицо, но удивление отчетливо читалось по голосу. «Да как ты?» «Тихо, тихо, дед!» Я незаметно вынул из ножен штык. «Чего это ты так переполошился? Если хочешь знать, мне плевать на твое происхождение. Для меня сейчас главное определение своего — готовность убивать немчуру. С этим у тебя как?» «Как? Как? Каком кверху?» Пасько немного успокоился, снова отвернулся от меня и стал смотреть на плохо различимую во тьме дорогу. Молчал он долгих 5 минут. Все это время я был настороже, не выпуская из руки нож. «Пока вас не встретил, вмешиваться в эту войну не собирался. Стар уже, да и вообще. Но что-то ёкнуло. Какие-то молокососы с германцами бьются, трофейными винтовками увешаны. А я продолжаю изображать малоросского пейзанина? Вот везу вас, а сам думаю, что делать?» «И что надумал?» «Пока ничего, трудно решить», — вздохнул Игнат. «Но вам я не враг. Ты это, ножик-то убери, а то как-то неуютно».